Когда он входил в подъезд, его чуть не шиб какой-то тип в спортивном костюме. Лица он не разглядел, но тот якобы вышел бегать, а бежал, припадая на одну ногу. Мы опросили всех, и в этом подъезде, и в соседних, но никого по описанию похожего не нашли. Возможно, это след. Что еще? Есть одна девица, которая провела ночь с твоим с убитым. Она явилась сразу же, как только узнала из новостей об убийстве. Я уехал из участка, ее как раз допрашивали. Ну и как она? Обыкновенная, я бы даже сказал, бесцветная. Не первой молодости, из тех, что падки на знаменитости. Работает секретаршей в каком-то издательстве на Бродвее, название не помню. По-твоему, она не могла его удушить? Думаю, даже две такие не смогли бы. Очень уж тщедушно. А эксперты что говорят? У них работы по горло, 1000 отпечатков. Волокон, волос, красок. С нашим штатом несколько месяцев не хватит, чтобы все их рассортировать и восстановить. Словно на данный момент это все. Джордан не сокрушался по этому поводу, просто констатировал. Он по опыту знал, что почти все расследования начинаются с ничего. И, как всегда, в таких случаях Буронни не удержался от предположения. А может быть, серия? Не знаю. Об этом трудно что-либо сказать. Судя по номеру на стене и потому, как обставлено убийство, преступник вполне может оказаться психопатом. Но покойный на каждом шагу имел дело с психопатами, поэтому единичный эпизод тоже не исключен. Такое уж бывало. Взять хотя бы убийство Джона Леннона. Так с чего начнем? Я бы хотел начать, вот эта неблагодарная работа, с подробностей жизни Джеральда Марсалиса. Друзья, женщины, клиенты, жучки. Во всем этом не мешает покопаться. Джордан прочел вопрос на лице Буронни и тут же дал на него ответ. «Джеймс, я отлично знаю, кем был мой племянник, какую жизнь он вел. Но убийство расследовать надо, поэтому хочу выяснить все подробности. Остальное мое дело». «Думаю, это самый перспективный путь». Джордану почудилось, что он расслышал нотку уважения в голосе коллеги. — У тебя люди есть? На это дело выдели сколько угодно. Тогда приставь человека к Джонсону. Не думаю, что он много накопает, но все же. Если накопает достаточно, чтобы упрятать его за решетку, общество-то тут только выиграет. Хорошо, это все? Пока вроде бы все. Надеюсь, нам не придется выяснять, кто такая Люси. Буронни поднялся, взял шляпу, нахлобучил на голову. — До свидания, Джордан. — Спасибо за швепс. — Созвонимся. Детектив повернулся к нему спиной и пошел лавировать между столиков, пока не добрался до стеклянной двери. Он вышел, не оглянувшись, и присоединил свои шаги к миллионному топоту Нью-Йорка. Джордан остался наедине с неприятным ощущением в душе. Его не существует в мире живущих. Он огляделся. В зале полно лиц, жестов, мимики, еды на тарелках, жидкости в стаканах, фраз, произнесенных, услышанных. Ничего нового, ничего странного. Каждый носит свою униформу, хоть и притворяется свободным. После возмутительного монолога Эдварда Нортона в 25-м часе Спайка Ли о нью-йоркцах больше нечего добавить. Кто-то переключил на другую программу, и теперь по телевизору в углу зала шли новости CNN —